«Платите, миледи!» – строго приказала актерша тоном, не терпящим возражений, и вручила платок. И Фэйм поплакала, в волю и навзрыд, с каждой пролитой слезинкой, понимая правоту мисс Лур, которая знала толк в горевании. Словно облако животного ужаса, застившего глаза, пролилось наконец-то дождем, освободив место для здравых мыслей. Слезы горю не помогут, это истинная правда. Но и вреда от них много меньше, чем принято считать. Легче не стало, зато теперь Фэйм могла рассуждать. И пока терпеливо ждала появления Джевиджа, обдумать множество версий, начиная с самой страшной, которую миледи даже додумать не смогла без того, чтобы не свалиться в обморок, и заканчивая подлинным самобичеванием. А вдруг это расплата за одну только смутно оформившуюся мысль рассказать супругу про условия великого Ле? Клялась молчать и, сцепив зубы, держала обещание, испытав облегчение только когда Коринэй рассказала о своем открытии. Должно быть, профессор был приятно удивлен здравомыслием женщины, сразу смирившейся с магическими способностями сына. Но знать, что муж именно поэтому отвергает Диана, мучительно и втройне обидно. Ведь их малыш особенный, ни капельки не такой, как прочие маги. «Рос, ты ведь тоже считаешь, что это не убийство, а похищение?» с нескрываемой надеждой спросила Фэйм, чуть отстранившись от мужа и заглядывая ему в глаза. «Да, это более всего похоже на похищение», — согласился он. Голос Джевиджа звучал глухо, но вполне уверенно. «Значит, ты и сам веришь в то, что говоришь сейчас. Это хорошо. Это вдохновляет. Тогда они, эти люди, должны будут сообщить свои требования?» «Сетворец, что я говорю? Да люди ли они?» «Я тоже так думаю, условия обязаны быть». «Как скоро они это намерены сделать, как ты думаешь?» «Надеюсь, что завтра нам подкинут записку с ультиматумом». «А теперь ты врешь, любимый», – догадалась Феймрил. «Дня два или три, именно на такой срок ты рассчитываешь, но не хочешь меня пугать». «Если это деньги...» «Фэйм, дорогая моя, я отдам все, что у нас есть, за то, чтобы вернуть Диану живым и невредимым». «Я знаю». Но вдруг речь пойдет не о деньгах. Джевидж по старой привычке прикусил губу до крови. Вгрызся зубами в сухую тонкую кожицу, уподобившись упырю-кровососу из домодарских легенд об оживших мертвецах, как если бы рвал плоть похитителей. Ты права. Может статься, что таким образом кто-то пытается решить серьезный политический вопрос. И что тогда? Как ты поступишь? С Джевиджем, когда разговор крайне серьезен, всегда ощущаешь себя так, словно идешь по тончайшему льду или стеклу. Неловкий шаг, и уже не спастись от черной бездны, притаившейся там внизу. Тогда я буду знать, кто стоит за похищением, и предприму ответные действия, — жестоко отрезал лорд-канцлер. Спрашивать, что подразумевает Рос под ответными действиями, Фэйм не решилась, и не потому, что боялась услышать ответ. Она слишком хорошо знала мужа. «Ты не пойдешь на уступки». Он смотрел мимо, куда-то в серый вечер, притаившийся за окном, и в зрачках его бушевало адское пламя сомнений во всем на свете, прежде всего в своей правоте. Тот, кому хватило дерзости и ловкости, чтобы выкрасть ребенка из охраняемого дома, наверняка рассчитывает сорвать в этой смертельной игре огромный куш. И если вопрос станет ребром, если от Джейджа потребуют предать интересы Эллора, то нет никакой гарантии, что он уступит. Даже ради сына, даже ради жены. Скорее нет, чем да. «Иногда мы сами не ведаем, на что способны в минуты отчаяния», странно искривив губы, холодно молвил Джейвидж. «Уступки уступкам рознь. Сначала я хочу услышать требования похитителей». «А вдруг это маги? Если они захотят распуска конклава аристекторов, ты пойдешь на это?» Создание системы жесткого контроля над чародейским сообществом всегда было для Росса одной из основных целей, и когда состоялось первое заседание конклава, он откровенно ликовал и даже позволил себе выпить лишнего на радостях. «Пойду», – кивнул лорд-канцлер, – «но…» Он судорожно вздохнул, будто подавился воздухом. «Что? Чего ты боишься, Рос?» «Боюсь, Мажи ультиматум не будет таким простым и однозначным», признался он честно и поглядел на жену виновато-виновато. «Фейм, я обещаю сделать все от меня зависящее и вообще все, что в силах человеческих». Женщину отхватило какое-то лихорадочное возбуждение. Она продолжала сыпать предположениями и возможными решениями. Язык болтал быстрее, чем думала голова. Пальцы помимо воли вонзились в плечи, и через какое-то время Фейм уже трясла мужа с абсолютно неженской силой, добиваясь ответов. «Но его же не станут убивать, правда? Иначе убили бы прямо здесь, верно, дорогой?» «А что бы случилось, найди она в колыбельке бездыханное тельце? Шагнула бы в петлю?» «Да, любимая, Диан жив». Конечно же, он был жив. Феймрилл чувствовала это так же отчетливо, как напряжение в переполненных молоком грудях. «Мы пропустили уже 2 кормления. Бедный мальчик, должно быть, голоден. Значит, нам всего лишь надо подождать, чтобы узнать условия его освобождения. До утра?» «Конечно, мы просто подождем», – покорно согласился Рос, легонько касаясь губами пылающего лба супруги. У леди Джевидж начинался жар. Она уже мало что понимала, медленно скатываясь в горячечный бред, а потому вцепилась в мужа мертвой хваткой. «Пойдем искать Диана, да? Сейчас?» «Да, немедленно. Только ты немного отдохни и сразу пойдем. Тебе надо отдохнуть». «Похолодало?» «Замерзла полосатая кошка, совсем замерзла». «Точно. Осень же, иди ко мне на руки. Так будет теплее, ты согреешься». Голос Роса журчал убаюкивающе, словно прохладный ручеек в траве. «Вот и хорошо. Так лучше, вот видишь». Так и просидел лорд Джевид всю ночь на узком диванчике за недужевшей миледи, свернувшейся у него на коленях. К его боку прижалась Кири, и никакими силами нельзя было ее оторвать от родителей, поэтому и няньки остались, усевшись в ногах хозяев. Потом пришел профессор Коренэй с красными опухшими глазами и принес лекарства для Фейм и Росса. А с ним и растерянный Кайр, чтобы тоже остаться в тесной комнатенке. Из кухни приползла рыдающая повариха Биби с пирожком для своей милой несчастной девочки. И хотя двери охраняли Маран с Касаном, но и у них не хватило духа остановить всхлипывающих служанок и мрачных охранников через каждые четверть часа, справляющихся с здоровьем хозяйки. Так дикие звери из одной стаи сбредаются в одну нору, чтобы поделиться с раненым сородичем теплом и жизненными силами. Люди, конечно, не звери, но, может быть, потому и пережили обитатели дома номер 26 по Эл-Ширайн эту страшную ночь, и остались в здравом рассудке от того, что разделили горе на всех. Любовь и преданность человеческие, они ведь зачастую и не такие чудеса творят, знаете ли. Мисс Лалил Лур видела в своей жизни столько рвущих душу сцен, что давно решила, будто душа ее покрылась толстой непробиваемой коркой, и ничто не способно ее растрогать. Девушки из заведения ее матери резали себе вены, делали аборты, убивали возлюбленных, друг друга, своих и чужих младенцев, заболевали смертельными болезнями и умирали под заборами, подобно бродячим собакам. И каждая история была достойна целого романа, как, собственно, жизнь любого человека. Неважно, насколько эта жизнь сложна и тяжела, а других у смертных просто не бывает. Но никакому литератору не под силу придумать такие сюжетные повороты, какие порой приключаются с обывателями. Но закаленная и привычная Лалил так и не смогла глядеть на то, как лорд и леди Джевидж пытаются удержаться в рамках приличий там, где другие люди, менее сильные, уже бы изошли на крик и проклятие. Поэтому она ушла помогать Грифу. И весьма своевременно, надо сказать. По идее, тот как раз заканчивал лазать по полу детской комнаты с огромной лупой в руках в поисках того, что пропустили коллеги из полиции и тайной службы. Не то чтобы частный сыщик не доверял профессионалам, но никогда ведь не повредит лишний раз посмотреть свежим взглядом на место преступления. Вот и сейчас Гриф де Врай не зря напрягал извилины и мозолил глаза, изучая злополучное окно, через которое проник в дом неведомый похититель.